Глава 79. Наконец пришел момент, когда оба согласились, что противник спешился и готовится, если уже не начал штурм. Брейн дал полный газ, и они понеслись под гору, стремительно набирая скорость. Это был единственный способ сбить с толку, возможно, засевшего на горе снайпера. Рассекая капотом воздух, темно-синий джип вылетел на дорогу, по которой 3 минуты назад пронеслась колонна и резко остановился. Подскочила задняя дверь. Грик приложил к плечам сразу 2 пулемета. Выждал еще мгновение и открыл огонь. Капрал знал свое дело, и первые же очереди пришлись в самую гущу еще не разобравшейся толпы штурмовиков. Брейн отмечал это краем глаза, однако более всего его сейчас интересовали временные интервалы. Вот снайпер удивлен. 3 секунды. Вот он переставляет сошки. 4 секунды. Вот он припадает к окуляру, ловит мишень на прицел и... Брейн вдавил акселератор, и мощный двигатель внедорожника выдернул машину из зоны обстрела. «Эй, ну ты чё там?» Возмутился Грик, снова прикладываясь к прицелам. За кормой взметнулся высокий фонтан земли. И Брейн улыбнулся. Он выиграл этот раунд. «Снайпер, Грик, давай, работай!» Ответил Брейн, прикинув, что потерял на этом сообщении 2 секунды. Между тем стрелок, поняв, что его надули, снова припал к окуляру и положил палец на спусковую скобу. И снова прыжок внедорожника на несколько метров. И пуля снова вспорола пустую породу. Брейн почти что видел, как снайпер бьет кулаком по земле так, что разлетаются камешки. Но теперь-то он был готов к новым прыжкам мишени и вернулся к окуляру, при том, что Грик, не теряя ни секунды, сёк свинцовыми розгами всех, кто не успел спрятаться. И вот критический момент, когда снайпер понимает, что мишень о нем знает. Но снайпер знает, как предвосхитить действия шустрой цели. Брейн снова дал полный газ и... Его машина дернулась назад. Неожиданно для Грига и стрелка на вершине горы. «Да что ж ты делаешь?» Воскликнул Григ, падая на стопку пулеметных коробов. А впереди один за другим взметнулись 3 фонтана. 3 крупнокалиберные пули были потрачены зря. «Это еще не все!» Сказал Брейн и, снова дав полный газ, погнал машину вперед, к серпантинному подъему на вершину горы. «Ты что, хочешь прихватить его?» Прокричал Грик, отчаянно пытаясь найти точку опоры среди патронных магазинов и перекатывающихся горячих поддонов. «Я просто хочу попытаться!» Прокричал Брейн, понимая, что снайпер 10 раз продумает отход. И уж тем более для случая, когда закроют единственную ведущую на гору дорогу. Поворот следовал за поворотом, и Брейн подключил к разрядке резервную батарею, отчего Рихман понесся по 25-градусному подъему так, будто перед ним был длинный спуск. «Будь наготове! У него под рукой должно быть что-то полегче!» прокричал Брейн, подразумевая оборонное оружие. Штурмовую винтовку, а то и дробовик. Хотя нет, винтовка снайперу ближе. Еще 1,5 минуты скачки, и вот они на плоской вершине. А впереди всего в 100 метров сгорбившийся силуэт стрелка, который понял, что его поймали. Однако он не стал рисковать и отстреливаться, а просто шагнул с обрыва. И Брейну в первый момент показалось, что стрелок покончил с собой. Однако, когда они подкатили к его позиции, увидели удаляющийся купол планирующего парашюта. «Молодец! Что тут скажешь?» — сказал Брейн, подходя к краю. «Продуманный!» — согласился Грик. «Геройствовать не стал!» Он проверил брошенную снайпером винтовку, расположился на его месте и, приложившись к окуляру, стал выискивать тех, кто еще не сбежал. И, как оказалось, некоторые не только не убежали, а бодро карабкались по стене форта, помогая себе снятыми с пожарных грузовиков лестницами, в то время как сами грузовики, нахватав пробоин, убрались во свояси. Грик сделал выстрел и покачал головой. «Настройки какие-то дубовые!» Пожаловался он и, подкрутив что-то на прицельной базе, выстрелил еще. «Не, ну ты посмотри, командир, может, ты разберешься?» Брейн взял тяжелую винтовку и, приложившись к окуляру, повел вдоль стены. Лестницы валялись у стены, а те, кто до этого по ним карабкался, теперь неслись прочь, что было сил. Некоторые заметно прихрамывали, а под стеной осталось два изрешеченных Григом внедорожника, а остальные кое-как сумели убраться. «Ну, что там?» «Да разбежались они», – ответил Брейн, опуская винтовку. Потом глянул вверх и увидел пару старых знакомых, черных беспилотников с очертаниями планеров. Похоже, теперь у них была другая миссия. Они вели наблюдение с высоты 800 метров. Брейну было интересно, на кого они работают. Но узнать это едва ли было возможно. «Ставь станок», – коротко сказал он, продолжая следить за дронами. «Ага», – подпрыгнул Грик и начал собирать треногу из оставленного стрелком комплекта. Дело для него было не новое, но слегка забытое, поэтому управился секунд за 30, хотя раньше мог и за 10. Брейн поднял телескопические опоры повыше, как раз под себя, и, установив на базу винтовку, включил аппаратуру прицеливания. Микрорадар, лазерный дистанциомер, фазовый делитель. Умная аппаратура сразу поняла, что от нее требовалось, и, захватив ближайший беспилотник, выдала в левой части видимого в окуляр экрана все необходимые характеристики. На тот случай, если стрелок захочет рассчитать параметры вручную. Но Брейн не захотел и полностью доверился автоматике. Через 5 секунд он увидел прицельную эпюру, учитывающую расстояние до цели, плотность воздуха из-за высоты над уровнем моря, температуру, влажность и скорость ветра, получаемую от располагавшегося на станке датчика. Разумеется, там на высоте и скорости направления ветра были иными, но в одном Брейн не ошибся. Дальномер показывал 813 метров. На вопрос операционной системы, желает ли он включить функцию трассера и обобщенный расчет при использовании более 5 боеприпасов, Брейн ответил утвердительно, пользуясь крохотным джойстиком, установленным с правой стороны прицельного комплекса. При этом он впервые пользовался такой винтовкой, имея лишь общие сведения о здешних снайперских системах. Но, как оказалось, культуры, разделенные триллионами километров и огромной дистанцией в развитии, имели схожие схемы, чего бы это ни касалось – питание или орудие убийства –